Секретарь уже был в дверях, когда его догнал бесстрастный голос Дорана. «Да, допустившего ошибку убрать, если это, конечно, не сам Хартон». Последняя фраза, увы, должна была стоить жизни 25-летнему джентльмену по имени Киф Бакерро, который, как вскоре выяснил Дитрих, и был конкретным виновником гибели Хартона. Проглядел он сущий, казалось бы, пустяк. Не учел в разработке, что Хартон левша, и по привычке вложил пистолет ему в правую руку, соответственно рассчитав и всю диспозицию. Впрочем, и тут все было так налажено, что никакого сбоя не могло выйти. Не могло при условии машинного автоматизма всех исполнителей. Увы, взволнованный своими любовными переживаниями, Бакерро ненадолго перестал быть высоконадежным и квалифицированным роботом. Отсюда потянулась цепь неприятностей, в результате которых Хартон, взяв пистолет все-таки в левую руку, оказался в позиции, где его могла достать и достала выпущенная гардом пуля, чего, согласно сценарию, произойти не могло, если бы он держал пистолет в правой руке. Стоит ли добавлять, что, занимаясь расчетами, Киф Бакерро понятия не имел, кто в кого должен стрелять, а имел всего лишь исходные данные, содержащие характеристику двери, возраст объекта номер один, который должен был стрелять, в объект номер два, который должен быть убит. Сведения о привычках обоих, об их темпераменте, навыках, глазомере и так далее. В итоге синеглазая красавица Дина Лан, не успев стать женой Кифа, могла вдоветь, хотя именно она и явилась невольной виновницей его ошибки. Что ж, все ошибаются, и машины, и люди. Но вот парадокс. Чем сильнее стремление к жесткому, точному, отлаженному ведению дел, тем, естественно, меньше ошибок. Зато уж если случается сбой, то обычно выходит всем глупостям глупость. Особенно если используются машины, которые с одинаковым равнодушием возводят в степень все, что угодно. Тут бедствие может стать ничтожное, не там поставленное запятая. Но мы опять отвлеклись. «Убрать, так убрать», — подумал Дитрих с таким же привычным спокойствием и деловитостью, с каким, закончив работу, убирал за собой письменный стол, хотя на сей раз и предвидел небольшие трудности, поскольку в сравнении с письменным столом Бакерро был предметом, что не говорите, одушевленным. Что же касается готового сценария, его следовало, поскольку шеф ничего не сказал о нем, пустить, сообразуясь с правилами, в 18-й блок для копирования, а затем в производство. Что Дитрих и сделал после недолгого размышления. Он вложил папку в железный ящичек, который под давлением воздушной струи мгновенно ушел в 18-й блок по каналу прямой внутренней связи. Там, в 18-м блоке, ящик был любовно вскрыт старшим блока Рональдом Готлибом. Его небольшое ведомство, оснащенное несколькими копировальными аппаратами, располагалось на задворках могучего кибернетического мозга генерала Дорана в самом дальнем закоулке ангара. Однако Готлиб искренне полагал, что дело не в территориальной расположенности блока, а в его наиважнейшей функции. Маленький, тщедушный, с непомерно крупным и унылым носом, опущенным вертикально вниз, с вечно озабоченным печальным выражением глаз, Готлиб еще был большим эстетом. Его буквально выводило из себя лишала покоя, делала больным даже ничтожная помарка на машинописной странице, подлежащей копированию. Собственно говоря, формальной функцией Рональда Готлиба было принять готовый сценарий, снять с него надлежащее количество копий, одну отправить в архив, а остальные передать в отдел реализации, то есть в производство. Это была чисто механическая процедура, которая не требовала от Готлиба и сотрудников его блока ни просмотра бумаг, ни тем более вникания в их существо или содержание. Однако Готлиб бумаги все же просматривал в надежде найти и немедленно перебелить испорченную помаркой страницу. Если угодно, эту работу он исполнял как любимое дело, как хобби, как нечто продиктованное его профессиональным тщеславием. При этом содержание бумаг Готлиба, разумеется, совершенно не интересовало, только их внешний вид. В конце концов, мы не завидуем людям, завинчивающим гайки или болты на конвейере, но с уважением относимся к тем из них, кто хочет в этой монотонной работе найти свою поэзию. И это их неотъемлемое право. И начальство не только не протестует против подобного рвения, а нередко поощряет его и добрым словом, и премией по случаю какого-нибудь Дня Республики или Сочельника. Принял, вложил, вынул, отдал. Разве эти операции могут тронуть душу человека, у которого маниакальная потребность, если не найти, то хотя бы выдумать творческое начало в работе? Короче говоря, грязное место в сценарии, на которое натолкнулся Рональд Готлиб, резануло его так, словно авторучка Дорана, вычеркнувшая злополучный галстук на шее президента, прошлась не по бумаге, а по реальной шее самого Готлиба. Он не мог, просто не мог остаться равнодушным. Помарка подействовала на него так же удручающе, как на писателя действует опечатка в его только что изданной книге, или как на женщину, обнаружившую, что у нее при всем честном народе спустилась петля на колготках. Рональд Готлиб выглянул из своего закутка, ищущим взглядом обводя знакомых ему машинисток. Наконец его взор остановился на Дине Лан, потому что она была ближе всех. Как раз в этот момент закончила какую-то перепечатку и, кроме того, обладала добрым характером. Готлиб немного боком приблизился к ней и деликатно кашлянул. Дина подняла голову и, по уныло висевшему носу, по собачьему выражению глаз, тут же поняла состояние Готлиба. Вообще-то машинистки, к которым он часто обращался за помощью или за сочувствием, слегка посмеивались над ним, но его приверженность к работе вызывала у них уважение. «Что, опять грязь?» — спросила Дина. Готлиб только вздохнул в ответ. «Стоит ли расстраиваться?» — сказала беспечным тоном девушка. «Стоит», — опять вздохнул Готлиб. «Ну, давайте я перепечатаю», —